Глава 33. «Алиса!» Меня резко потрясли за плечо. «Ты меня слышишь?» Я растерянно взглянула на Седрика и чуть было не упала. Колени задрожали, точно по ним током ударило. В голове все перевернулось. «Договор! Я подписала этот треклятый договор!» «Что с ней?» Эйст обернулся, и в его глазах я прочитала беспокойство. «Все в порядке». Я прокашлялась, чтобы освободить горло от противного налипшего комка. «Отдадите ее по-хорошему, или нам нужно действовать по-плохому?» Голос дракона в маске усилился заклинанием, став подобным раскатом сильнейшего грома. В голове и ушах снова зашумело. Меня охватил озноб, как в лихорадке. На лбу мгновенно выступил липкий холодный пот. «Близ Дракхаоса!» Слово взяла Агара, заплетенные в косы черные волосы зашевелились, как змеи. Сейчас она мне напомнила разъяренную медузу Горгону. «Действуют наши законы. Ты должен об этом знать». «Меня не заботят ни ваши законы?» Дракон по-деловому скрестил руки на груди и усмехнулся. «Ни законы города. Мы пришли за своим». «Эта девочка находится под нашей защитой!» Совершенно неожиданно для меня выкрикнула драконица. Кожа на ее кистях рук начала покрываться черными блестящими чешуйками, ногти преобразовались в длинные острые когти, на шее выступили шипы. Выглядело это по-настоящему страшно, но, с другой стороны, я не смогла сдержать восхищение. Она... даже несмотря на нелюбовь, готова была встать на мою защиту. «Ну что ж», — дракон в маске с шумом выдохнул, выпустив из ноздрей облачко пара. «Вы сами решили свою судьбу. Жаль, что клан черных не увидит нового расцвета драконов». Эйст прищурился, мотнул головой и, посмотрев на меня, выдал. «Беги отсюда». Я оглянулась. Эйст и Агара были готовы сражаться, Седрик тоже. А я должна бежать? Они будут рисковать своими жизнями? Ну уж нет. Я, наконец, взяла себя в руки, подавив тот внутренний дискомфорт, который заставлял меня нервничать. Никуда я не побегу. Это из-за меня вы оказались в такой ситуации, и я не позволю вам рисковать своими жизнями. Пламя вырвалось наружу, и змейкой побежала по руке. Сформировав огненный шар, я тут же метнула его в дракона, однако тот с легкостью отбил его. «Неплохо, неплохо», — противно загоготал он. «Сил в тебе достаточно, только вот нет ни умения, ни сноровки. Неужели твой декан ничему тебя не научил?» Эйст на этот выпад оскалился и зарычал, как разъяренный зверь. Руки его также покрылись черной чешуей, ногти заострились. Не став больше ждать, он начал наносить удары один за другим. Завязался бой. Почва под нашими ногами обуглилась, все близлежащие постройки охватило яростное пламя. Хвойный лес начал отдавать запахом горелой смолы. Дым и гарь застилали глаза не только нам, но и нападавшим. Мне удалось поджечь плащ одного. Потому как он закричал, поняла, что мужчина не огневик, а скорее обычный маг. Выжил ли он после, не знаю. Началась такая кутерьма, что я не понимала и не видела, куда необходимо целиться. «Нужно уходить!» Кто-то вцепился мне в руку и потащил за дом, который охватило пламя. Крыши и доски трещали, свистели, пожираемые огнем, от сада из терновника ничего не осталось, лишь горький пепел. Когда я оказалась за границей дыма, я, наконец, смогла увидеть того, кто шел впереди. Эйс тяжело дышал, все время кашлял и оборачивался. Погони вроде не было, но это пока. За нашими спинами слышались крики, протяжные завывания то ли людей, то ли диких зверей. Крепко сжав руку дракона, я старалась его не задерживать, хотя подол платья то и дело цеплялся за колючие кусты и ветки. «Куда мы? И где Седрик и твоя тетя?» Я слегка дернула Эйста на себя. Тот обернулся, но не стал ничего объяснять. В его глазах продолжало плескаться пламя. «Злиться», — догадалась я. «Конечно, злиться. Рассказала Ире, куда мы поехали. Но она ведь не могла меня предать. Может, кто-то подслушал наш разговор?» «Вот они!» — вдруг донеслось откуда-то слева. У меня сердце вновь забилось, как сумасшедшее, но я постаралась успокоиться и дотянуться до резерва. «Не стоит», — словно почувствовав, что я собираюсь сделать, проговорил Эйст. «Не будем зря тратить силы». «А что тогда? Они же сейчас...» Я не договорила, так как в нас полетел огненный шар. Эйст в ту же секунду остановился и, возведя над нами защитный купол, поволок меня дальше. «Еще немного», — на выдохе проговорил он. Огненные шары ударялись о щит с таким грохотом, что у меня закладывало уши. «Наденьте ведро на голову и попросите кого-нибудь ударить по нему. Ощущения будут такими же». «Может, у него был какой-то план?» — промелькнуло у меня в голове. «И где, черт побери, Седрик с Агарой? Надеюсь, с ними все хорошо. Если что-то случится, никогда себе этого не прощу». Голова совсем перестала соображать. Нас уже почти нагнали, еще 10 метров, и лес закончился. Резко. Словно мы пересекли еще один портал. Потребовалось 20 секунд, чтобы понять, что мы стоим на огромной каменной площадке овальной формы. Лес был далеко позади. Значит, я была права. Это был портал. «У нас мало времени», — Эйст обернулся. «Они быстро поймут, как сюда попасть». «И что теперь будем делать? Перенесемся?» «Нет, лучше улететь». «Что-то я не вижу тут самолета или...» «Нет». Сердце ухнуло куда-то вниз, а по спине пробежал холодок. «Я не согласна». Эйст лишь усмехнулся и спрашивать, чего я хочу, а чего нет, точно не собирался. Не прошло и секунды, как он превратился в огромного, высотой в 3-этажный дом, черного дракона с горящими желтыми глазами. Голову украшали витые рога, на лапах острые шипы, каждая его из сине-черная чешуйка блестела и переливалась на солнце. Я смотрела на дракона, затаив дыхание, и да, я любовалась им. «Залезай!» Услышав в своей голове голос Эйста, я оцепенела. «Мы что же, теперь умеем общаться телепатически?» Мысль промелькнула и тут же скрылась, потому что дракон ответил на нее. «Пока я в такой ипостаси, да». «Ладно». Я постаралась успокоиться и ни о чем больше не думать, а то мало ли. «Давай скорее». Дракон недовольно фыркнул, выпустив из ноздрей горячий пар, и, расправив крыло, легко поддел меня, усадив на спину. Еще один взмах крыльями, и мы уже оказались в небе.